сказал я. Он глянул на меня коротко, скучающим эдаким взглядом, как если бы я был бессловесный до сей поры попугай, который вдруг ни с того ни с сего сморозил какую-то глупость. И вернулся к созерцанию вокзальной толпы. «Мне нужно еще сделать пару звонков, прежде чем мы сядем на автобус», — заявил он чуть погодя, даже не повернувши головы в мою сторону. «Это не займет много времени. Мне просто хотелось убедиться, что вы еще здесь, пока я не уехал из города». «Что значит сядем на автобус?» «Вам придется проехать на ферму, мой центр ремобилизации. Это возле Вайкомика. И задержаться там на денек-другой для обследования», — холодно объяснил он. «У вас же нет никаких других дел, верно?» «Ну, мне, пожалуй, надо бы вернуться в университет. Я учусь». «Понятно», — усмехнулся он. «Об этом на некоторое время можно забыть. Вы сумеете вернуться через несколько дней, если будет желание». «Постойте, у вас должно быть и в самом деле сложилось неверное представление о том, что со мной такое было. Я не паралитик, просто очень глупо все получилось. Правда, я вам сейчас все объясню, если хотите». «Да нет, не беспокойтесь. Я не хочу вас обидеть, но те вещи, которые вам кажутся важными, могут вообще не иметь никакого отношения к делу. То, что мои пациенты имеют мне рассказать, меня по большей части не слишком интересует. Им только дай волю. Все на свете поставят вверх ногами. В конце концов, какая разница, из-за чего так получилось, раз уж все равно получилось?» Он улыбнулся на все 32. «Моя ферма в этом смысле нечто вроде женского монастыря. Я никогда не спрашиваю, по каким таким причинам мои пациенты ко мне попали. Забудьте о причинах. Я не психоаналитик». «Но именно это я и имел в виду, сэр». Я попытался рассмеяться, и смех вышел натужный. «С психической точки зрения я абсолютно здоров. Если не считать того, что вы не могли пошевелиться», — сказал доктор. «Как вас зовут?» «Джейкоб Хорнер. Я аспирант Джонси Хопкинс». «Стоп, стоп, стоп», — остановил меня он. «Никаких биографических подробностей. Джейкоб Хорнер». Он допил кофе и встал. «Пойдемте поймаем такси. Не забудьте свой чемодан». «Ну, постойте. Что такое?» Я лихорадочно соображал, как бы от него отделаться. Бред какой-то. «Нет, это просто бред какой-то». «Ну и что?» Я замялся, моргая и облизывая губы. «Думайте, думайте», — рявкнул доктор. Мой мозг работал как мотор на холостом ходу. Ответа не было. «Нет, я... Вы уверены, что все в порядке? Я и сам не понял, что имел в виду». Доктор издал короткий насмешливый звук, нечто вроде «хап», и повернулся ко мне спиной. Я покачал головой и увидел в тот же момент, будто со стороны как нерешительно топчусь на месте, а потом подхватил меня чемодан и пошел вслед за доктором туда, где у края тротуара выстроились свободные такси. Вот так и начался мой альянс с доктором. Мы заехали сперва в одно заведение на Северный Ховард-стрит, где он заказал 2 кресла-каталки, 3 пары костылей и еще какие-то штуки для своей фермы. Потом в оптовую фармацевтическую фирму на Южной Пако-стрит, И там он тоже что-то заказывал. Потом